и нас всех изобразить в нем. «Я хотела нарисовать только сад», — ответила Сичунь. «Но старая госпожа вчера сказала, что может создаться впечатление, будто наш дом пустынный. Поэтому она велела изобразить в саду и людей. А я не настолько искусна, чтобы рисовать людей, но отказаться не могла, вот и попала в затруднительное положение». «Людей рисовать не так уж трудно», — возразила Дай Юй. «А вот изобразить травы и животных, пожалуй, ты не сможешь». «Опять ты принялась за намеки», — оборвала ее Ливань. «Ну зачем на такой картине травы и животные? В крайнем случае можно нарисовать несколько птиц». «Травы и животные не столь важны», — улыбнулась Дай Юй. «Меня интересует только, как она изобразит саранчу. Ведь без нее будет нарушена история, вызвавшая создание картины». Все расхохотались. Корчась от смеха, Дай Юй схватилась руками за грудь, но тем не менее продолжала. «Пусть скорее рисует. Я уж давно послесловие к ее картине придумала. А что касается заголовка, то тут как нельзя лучше подойдет великое обжорство в обществе саранчи». Снова последовал взрыв смеха. Вдруг раздался грохот. Все оглянулись. Оказалось, Сянь Юнь опрокинулась вместе со стулом. Надо сказать, что стул, на котором сидела Сянь Юнь, был неустойчив, и когда она, покатываясь со смеху, неосторожно откинулась на его спинку, стул не выдержал и вместе с нею перекувырнулся. К счастью, он стоял неподалеку от стены, и девушка не упала на пол. Все еще больше развеселились. Бао Юй подскочил к Сянь Юнь и помог ей подняться. Смех постепенно прекратился. Бао Юй бросил на Дай Юй многозначительный взгляд, та его поняла, удалилась во внутреннюю комнату и, сняв с зеркала покрывало, посмотрелась в него. По старым поверьям считалось, что если смотреться в зеркало вечером, приснятся плохие сны, поэтому зеркала закрывались покрывалом. Оказалось, у нее растрепались волосы на висках. Тогда она открыла туалетный ящик, в котором Ливань хранила туалетные принадлежности, вынула оттуда щеточку для волос и, стоя перед зеркалом, пригладила себе волосы. Затем она снова вышла и сказала Ливань: «Я-то думала, что ты позвала нас заниматься вышиванием или наставлять на путь истинный, а оказывается, ты созвала нас, чтобы посмеяться». «Вы только послушайте, как она над нами надсмехается», — воскликнула Ливань. «Сама ж затеяла всю эту суматоху, вызвала смех, а теперь уверяет, будто я виновата. Ох, как бы я хотела, чтоб тебе попалась строгая свекровь! Да у мужа было бы несколько коварных сестер. Посмотрела бы я, как бы тогда ты лукавила». Дай Юй сразу покраснела, дернула Бао Чай за рукав и сказала: «Ну что ж, дадим ей год отпуска. Я хотела бы внести справедливое предложение», — заявила Бао Чай. «Вы знаете, что обитательница павильона благоухающего лотоса умеет рисовать лишь небольшие картинки, да и то примитивные. Как же она сможет изобразить такой большой сад, если не откажется от всех своих посторонних увлечений? Ведь этот сад сам напоминает картину, поэтому, изображая его, надо, чтобы все горки, скалы, деревья, башни, павильоны и прочие строения были выдержаны в пропорциях и походили на подлинные. Перенести их на бумагу кое-как не годится. Поэтому надо строго следить за перспективой, думать о том, что следует выделить и что немного затенить. Если что-нибудь следует добавить, надо добавить. Если требуется убавить, нужно убавить. Что следует скрыть, надо скрыть. Что показать, то показать. Значит, сначала необходимо сделать эскиз, на котором все предварительно соразмерить. Кроме того, все эти башни, террасы, дома и дворы —